Не приличествует знающему будущее подпадать под власть настоящего. Ведь будущее – это неотрицаемая действительность, ведь оно наступает каждое мгновение. Ведь настоящее есть не что иное, как непрерывный процесс постоянного становления будущего. По сегодняшнему дню можно безошибочно утверждать, что и завтрашний день неизбежно настанет, ибо цикл дня и ночи – условие существования плотного мира. За суточным циклом идет цикл годичный, за ним цикл семилетний, за ним цикл зодиака по 2100 лет и так далее, до цикла Манвантары. От будущего никуда не уйти. Это форма проявления жизни. Но жизнь человеческого духа обуславливается кармой, которая творится не в будущем, но в настоящем. Этим значение настоящего, как породителя причин, творящих будущее, важно необычайно. Цепь причин и следствий из прошлого идет через настоящее в будущее. И если их не тревожить и не нарушать, течение кармы идет самотеком. Но волей свободной наделен человек создавать в настоящем причины, приносящие следствия в будущем. В прошлом ничего изменить невозможно, но будущее пластично в руках воли, творящей его в настоящем. Этим значение настоящего усугубляется. Если сидеть сложа руки, не делая ничего, чтобы изменить карму и безвольно плывя по течению, карма пойдет своим чередом. Но творить можно ее и по воле, создавая цепь новых причин, следствия новые приносящих. Творит мысль. Карма творится мыслью. Каждая мысль или утверждает автоматически старую карму, если она не нова, или же создает цепь новых причин, являясь зерном их зарождения. Как бы мысль была ни мала, но если она сознательно принимается и утверждается в духе, она становится действующим активным фактором кармы. Если есть цель, если известно направление, если знает человек, к чему и куда надо стремиться, то цепь его мыслей, этим целям созвучных, будет цепью кармических причин, создающих и утверждающих его движение в эволюцию. Соизмеримость мыслей с целью далекой, как бы далека она ни была, творит приближение к ней и осуществление и достижение ее в будущем. Будущее становится тогда не отвлеченным понятием, но полем достижения того, что намечено волей и что утверждается ею в области настоящего часа. Сама приходимость настоящего ручательством служит неизбежности будущего, а зерна сияющих мыслей, закладываемые в сознании в этом настоящем, гарантией того, что будущее это выльется в формы, творимые мыслью. Мыслите ясно сияющие, и ничто темное не коснется Творца сияющей мысли. Мыслите ясно сияющие, отдавая себе полный отчет в том, что каждое мгновение творите карму свою, или утверждая ее старое русло, или же создавая ее заново в созвучии с мыслью творящей. Человек – кузнец своего счастья, то есть творец своей кармы, всякий человек. Но сознательным творцом своего будущего называем того, чьи мысли текут под контролем в соответствии полном с законами эволюции духа. Беспредельное развитие всех качеств духа, носителей светлого агни, цель человека и каждое мгновение настоящего, духу возможность дает ее утверждать, беря качество наиболее близкое в данный момент и наиболее желательное и созвучное этому моменту. Нет такого мгновения, когда нельзя было бы упрочить или усилить какое-либо из качеств, ибо человек постоянно творит своей мыслью, вызывая ею свет или тьму. Творец тьмы или света, творец своей кармы, должен помнить о том, какое будущее им создается его мыслью от текущего дня и какие зерна причины закладывает он в настоящем, которым формируется будущее его.